Глава 27. Трудности выбора. Перед тем, как подъехать к дому, я свернул к кораблю. Подъехал к носу и внимательно рассмотрел лицо носовой деревянной статуи. Она! У статуи было лицо той самой незнакомки с портрета в замке де ла Спока. Интересно, мой неизвестный мне отец тоже пожертвовал жизнь такой незнакомке? Спешившись у башни, я бросил поводья дырю. Принял у дядьки подарки матушке и отправился к ней во флигель. Матушка угостила меня смородиновой настойкой. Я же передал ей поклон от де ла Спока и его семейства. Вручил гобелен и подаренную шерсть. Матушка привычно всплеснула руками и тут же принялась наматывать пряжу на локоть. Меня же попросила повесить гобелен на стену. Я обернулся по сторонам. И вешать-то некуда. Развернул посмотреть размер. И обомлел, разглядев изображение. Старинный корабль с порванными парусами сильно накренился, застряв на рифе. Вокруг вьются чайки, словно чуя беду. Море и небо уже темнеют, грозя бурей, но... Огромная водяная дева поднимается из воды у кормы корабля. И фигурка капитана у штурвала. Капитан протягивает в сторону девы руку, словно о чем-то молит. Тот самый сюжет, о котором рассказывал дядька. Значит, это не бред? И корабль реально перенесен в усадьбу силой магии? Это гобелен! Это выткано! Такое возможно? Я даже рукой попробовал. Ну да, нитки. «Матушка, а можно я повешу это у себя?» – попросил я. «Конечно, сын мой. Я и сама хотела вам предложить», – сказала баронесса, мельком глянув на гобелен. «Вы же знаете, я не очень люблю море. Хватит с меня моря». Я вернулся в свою комнату, разоблачился от кирасы. Около кровати стояли новые сапоги зеленоватой кожи. Я стянул ботфорты, примерил. «Впору!» «Ну, спасибо, мастер Бур. Новый камзол к этим сапожкам очень даже подходит. В таком наряде можно по вассалам проехаться». Но тут сам себе мысленно возразил. «Какой камзол? Какие вассалы? Я завтра отсюда сваливаю!» К асфальту, к плоскому телеку на стене и голубому дымящемуся коктейлю в пробирке на барной стойке ночного клуба. Да, но как быть с наличностью? Я посмотрел на стол, где лежал дядькин отчет о казне. Почти 20 кило серебра. Здесь это кило золота, потому что 1 к 20. У нас там серебро не так ценится. Примерно 1 к 100, если на золото мерить. Есть разница. А интересно, никто не пробовал переправлять сюда серебро и менять на золото? Озолотился б. Я смотрел отчет, но уже знал, что никакого серебра я менять и забирать не буду. Оно им здесь нужнее. Уже имевшихся золотых монет хватит с долгом разобраться? Должно хватить. А еще изумруд на груди. А еще сапфир, полученный от озерной девы. А еще браслет из суммы чабреца. Голубое золото. Я достал из кармана браслет, еще раз его рассмотрел. Тяжелый. Пусть и сломанный, но, наверное, можно починить. Дадут, видно, немало. И в этот момент я заметил, что в пустом гнезде браслета словно искорка сверкнула. Искорка. Я же помню искорку. Там ночью, над озером. Я торопясь развязал кошель и вытащил голубой камень, что обнаружил у себя в руке, когда проснулся в замке де ла Спока. Я уже знал, что подойдет. Чувствовал. И он подошел. Встал на место, как здесь и был. Я примерил браслет с камнем на запястье, прямо поверх водяной татуировки, и вдруг раздался щелчок. Браслет плотно обнял мою руку, словно под нее и делали. Магия плюс 50. Только водная стихия. Хм, почему только водная? Непростой браслетик-то. Я попробовал открыть починившуюся самостоятельно защелку. Не получилось. Ну и ладно, пусть будет так. Расставаться с браслетом мне совершенно расхотелось. Нет, я его продавать не буду. Да и незачем. Вон, Леха сказал, что у него самоцветов полные ларии. Хотя это его самоцветы. Ладно, утро вечера мудренее. Пойти что ли проведать деда Жужу? Я подхватил корзинку с травами и вышел на улицу. Обратил внимание, что лихая бригада из братьев, Тычка и Собчака почти разобрала мусорную кучу перед лестницей. К моему удивлению, под кучей были мраморные плиты. Белые и черные, уложенные в шахматном порядке. Я прикинул размер плиток и расстояние до фонтана с безголовым адмиралом. А что, Здесь реально была доска 8 на 8? Да скорее всего. И будет, когда весь мусор уберут. И черный конь шахматный на свалке валяется. Что, старый адмирал увлекался шахматами? Вот и подумал на свою голову. Новое задание. Собрать шахматные фигуры для большой игры. Я крикнул трудягам, чтобы найденные документы складывали отдельно, и чтобы коня со свалки приволокли. Пригрозил, что сам проверю. А сам подумал, зачем? Локация садовая. Ну вот, еще одна тайна усадьбы раскрыта. Даже две тайны. Теперь я знаю, где пропадает пастушок Ник, когда должен пасти стадо. Он, засранец, в саду обретается, и теперь понятно, как он добирается до висящих высоко плодов. Да у него ходули. Реально высоченные ходули, на которых он довольно ловко и быстро передвигался. Вот и сейчас он стоял на ходулях под ветвями какого-то неизвестного мне дерева. Так что из листвы были видны лишь его грязные пятки. Видно, пастушок лакомится. Вниз летела какая-то скорлупа и шелуха. «Эй, гараж!» Постучал я ногой по одной из ходулин. Шум в листве стих. Пятки замерли на подпорках. Из листвы появилась чумазая мордочка. Тут же исчезла. И вдруг фьють, пацан съехал вниз по одной из ходулин. И вот уже стоит, держит их руками. «Хорош!» Сказал я искренне. «А со стадом кто?» А пацан даже не смутился. «Да ну его!» Сморщился Ник. «Что ему, этому стаду, станется? За коровами буян приглядывает, а овец все равно скоро этот сожрет». Ник кивнул в сторону усадебной стены, видимо, имел в виду великана. «Что за палки?» – спросил я про ходули. «Так, бамбук. Я целую рощу здесь нашел. Прочные, легкие, растут быстро. Кнут хотел было срубить, сказал, что сорняк, а я не дал. И вот выросли». «А чего ел-то?» – заметил я влажные потеки на его подбородке и щеках. «Не знаю, но вкусно, сладко, в скорлупе, недавно нашел». «А если ядовитые?» «Так помру, схоронят», – спокойно сказал Ник. «Никто особо и не заплачет, я ж найденыш». «Ты мне это брось», – погрозил я парню пальцем. «Ты наш, понял? Усадьба тебя воспитала, значит усадебный. Возьми-ка корзину, до жужу меня проводишь». Ник пристроил ходули к дереву, охотно подхватил корзину, и мы двинулись по тропе. Я смотрел на этого вихрастого парнишку, и чего-то нехорошо мне стало от его слов. Никто особо и не заплачет. А по мне, заплакал кто-то там, за порталом. Ну хоть кто-то. Бывшая. Да не смешите. Мама. Скорее всего скажет, опять Борька загулял, непутевый. Друзья-приятели? Ну, возможно, помянут. Появится повод прибухнуть по поводу. Выпьет за барной стойкой, не чокаясь, а так больше и некому. Может, Сонькина только вздохнет. А если исчезну здесь, кто обо мне пожалеет? Мы пробрались короткой тропой через кусты, вышли к пасеке. Дед Жужу сидел за столиком с кувшинчиком медовухи, читал свою магическую книгу и изредка поглядывал на чабреца. Тот под конвоем жужжащего пчелиного роя занимался общественно полезным трудом. Чинил разгромленные агрессией ульи. Сломанная рука деда лежала в лангетке из дубовой коры. «Заживает!» – кивнул дед. «Ну, хвались, что принес!» Подарком от багульника дед очень порадовался. Обстоятельно рассказал о лечебных свойствах каждой травы и плода. А какой-то орех растолок в ступке здоровой рукой и тут же, смешав с медом, потребил. Ника тоже угостил медом в сотах. Потом внимательно на меня посмотрел. «Вижу, в глазах твоих, ваш милость, печаль какую-то. Странно даже после такой-то победы. Вот смотрю, в книгах не отмечено случая, чтобы великана да без магии кто одолел. Великий подвиг ты совершил. А чего же глаза такие грустные?» Я не ответил деду, просто вспомнил, что сказал Лёха. «Они здесь все не настоящие, картонные какие-то». «А какие должны быть настоящие? Дед Жужу не настоящий?» «Что с этим? Молчит?» – спросил я, указав на чабреца. «Молчит, но не упорствует. Кажется, на него немоту кто-то наложил. Сильное заклятие, никак не разберусь». «Скажи, Жужу, а где твой дом?» – спросил я. Старик удивленно посмотрел на меня, показал рукой на лачугу, еще кривую после агрессии великана. Нет, я про то, где ты родился, вырос. А, это было очень давно, и я мало чего помню. И все-таки, ты хотел бы вернуться туда? Не насовсем, хотя бы посмотреть? Старик ничего не сказал, лишь придвинул к себе пузырек с чернилами, окунул в него перо и сделал какую-то пометку в своей книге. «Ужинать я к матушке не пошел», — сказался больным. Крыс вылез из-под шкафа, забрался на стол. Похвалился, что почти восстановил и склеил разорванную на кусочки карту какого-то таинственного острова, и по всему там зарыт клад. Я вздохнул, подумал и выдал ему пробирку с отменным зельем. Вернее, отлил из пробирки в склянку и поставил ее на стол. Пусть сам решает, когда ему расти, когда нет. Остальное я все-таки решил взять с собой. Записал в дневник события вчерашнего дня. Когда написал о ночных похождениях дядьки в таверне, вдруг засветилось имя штурмана Градус. Реально засветилось. Вроде обычные чернила, а имя светится. С чего это? В этом имени что-то важное? А впрочем, какая теперь разница? Все равно не успею узнать. И зачем мне татуировка на руке? И почему во дворе шахматное поле? И зачем чабрецу нужна была русалка? И что за оборотень кур у селян воровал, тоже останется тайной. По крайней мере для меня. Может, следующий дебаран поселится в этой комнате, прочитает дневник и найдет ответы на вопросы. А я завтра домой. Там нет оборотней, нет магии. Но и дома у меня там тоже нет. Признаюсь, что была у меня надежда, что Лёха не приедет. Ну, может, у него что-то не получится. Не нашел ключ от портала, к примеру, или еще что-то. Но Лёха де Барсу явился, как и обещал, на рассвете. Петух только прокричался по второму разу. Кнут, позевывая, только собирал стадо на выгон, а дядька уже стучался ко мне в дверь. «Ваш милость, там у ворот де Барсу-младший, вас требует. Говорит, что важное дело». Ну, значит, так тому и быть. «Скажи Кнуту, пусть седлает ворона», — приказал я. Я оделся, надел новые сапоги, положил в карман книгу с заклинаниями, достал кошель. Пересчитал золотые монеты, серебро оставил на столе. Зачем оно мне там? Посмотрел в сторону шкафа. Был бы крыс, можно было бы спросить, посоветоваться. Или с собой взять. Только не факт, что там он сможет говорить. А обычных крыс там и так хватает. Теперь последнее. На столе лежал лист пергамента, рядом лежало перо. Надо написать. Хоть пару слов. Проститься. Но кому? Матушке, которая мне и не матушка? Старому дядьке, который мне и не дядька? И что я могу написать? Что я возвращаюсь домой? Я окунул перо в чернильницу. Вывел. «Дорогой Готлиб, прости. Я уезжаю. Насовсем. Так нужно. Попробуй объяснить баронессе. Спасибо за все. Прощай». Нет, глупость какая-то. Как он объяснит? И зачем? Пусть останется как есть. Я разорвал лист, скомкал и бросил в корзину. Вышел во двор. Кнут молча седлал ворона. Дядька тоже молчал. Словно чувствовал что-то и проводил до ворот. Молча. И я не мог найти слов. Так молча и выехал за ворота, слыша за своей спиной скрип деревянной ноги. Локация луговая. Лёха сидел на гнедой кобылке, к седлу привязана переметная сумма. «Как изволил почивать?» – спросил Лёха весело. «Ой, что-то вы не веселые, ваша милость. Жалко расставаться со смешными человечками. Ничего, я вас развеселю, порадую». Лёха похлопал рукой по сумме и тронул каблуками лошадь. Я поехал следом. «Слушай, Борь, что ты как на похоронах? Я вот тебя не пойму, ты серьезно или прикалываешься?» Выговаривал мне Лёха, когда мы проехали мимо поворота на Болотную. «Тебе в кайф без труселей ходить в бабьих чулках? Или же к местному населению прикипел? Но рассуди серьезно, кто они по сути? Если не манекены, то статисты. Хотя, соглашусь, они у тебя прикольные. Дядька этот пиратствующий, на Сильвера из книжки похож. Пасечник тоже тот еще фрукт. Гномица Мара как-то печенкой, жареной с луком, угостила. Я чуть язык не проглотил. У меня в замке много хуже и скучнее». «А мы среди этих статистов актеры?» – спросил я. «Кто же еще? Что мы тут делаем? Выполняем задания, играем роль. Это сделай, то почини, это достань. Я нанимался? Ну ладно, войско еще интересно. Можно в войнушку поиграть. Гномов, орков погонять. Сначала даже захватывает. Но ведь запаришься, пока войско это наберешь. Да обучишь, да снарядишь. Его ведь еще и кормить надо. Прикинь, пришлось даже огородом заниматься. А то не засчитывали квестов, и все тут. Вырасти 100 тыкв. А я тыкву терпеть не могу, даже семечки». «А дома что, по-другому?» – невесело усмехнулся я. «Дома? Конечно! Там с этим?» – Леха похлопал по сумке. «Я реально царь и бог. И я реально никому ничего не буду должен. Мне будут должны». «А система?» «Ой, пока система там до нас еще доберется, а то у нее и без нас забот нет». «От системы на Гуа спрячешься?» «Что Гуа — это так, отдохнуть, загореть». «Нет, брат, у меня планы большие, можно сказать, грандиозные. У меня еще дома в Краснояре дела. Знаешь, что первым делом сделаю? Контору, где раньше работал сисадмином, куплю. И всех, кто меня гнобил, под плинтус загоню. Медленно, изощренно. Прям руки чешутся. Дом куплю в ближнем Подмосковье, с бассейном и конюшней. Я тут к лошадям привык». И он похлопал гнедую по загривку. «И тебе домик рядом прикупим», – спохватился он. «А куда мы, собственно, едем?» – спросил я, когда карта в настройках сообщила, что я покинул открытые локации и нахожусь в неизвестной зоне. «Это земли моего кузена, Лавалета», – сказал Леха. «Считай, уже приехали. Видишь трактир у дороги? Нам туда. Подождем там одного перца». «Что за перец?» «Маг, чернокнижник. Я тебе про него рассказывал. Редкостная сволочь, но бывает полезен». Мы заехали на постоялый двор, спешились, прошли в трактир. Народу было совсем немного. Пара мелких торговцев, фермер, заехавший пропустить кружку пива с самого ранья. В углу за отдельным столиком сидел смурной мужик. Судя по мерзкой морде, вербовщик. Леха выбрал стол у окна, бросил на прилавок монету, заказал пиво. «А вот пиво здесь норм, даже лучше, чем дома. Натуральный продукт». Заспанный кабачик принес пиво. Я попробовал. Действительно, пиво было отменное. «Так что, маг привезет заклинание отмены свиного превращения?» – спросил я. «Обещал», – сказал Леха как-то не очень уверенно. «Слушай, а чё ты с ним заморачиваешься? Собираешься жить в своем Усть-Задрищенске? У нас с тобой такое впереди! Два мощных, состоятельных мага! Мы с тобой такое натворим!» И Лёха снова похлопал по переметной сумме, которую положил рядом на лавку. «Постой, это как?» – возразил я. «Меня там, считай, вся полиция ищет, я ж тебе говорил. Ты вот в Красноярск счеты сводить собираешься, а я, если дома появлюсь, мне труба». «Так я тоже не под своим именем вернуться собираюсь. Так что новые документы на пару делать будем. Хочешь, будешь не Барановым, а Бароновым». «А ты Барсуковым». «Точно», — рассмеялся Леха. «А вот, кажется, и он». В трактир вошел мужик в рясе с накидкой на голове. Нет, скорее парень. Быстро огляделся, направился к нам. Сел на лавку напротив. «Значит, это и есть чернокнижник?» «Принес?» – спросил Леха. Мужик кивнул и положил на стол желудь. «Реально сработает?» Мужик снова кивнул и указал себе на рот. Потом сделал пальцами движение, понятное всем, кто связан с торговлей. «Намекает, что хочет жрать, а денег нет?» «Вот, откроешь портал, тогда получишь», – сказал Леха. Дядька замотал головой и указал пальцем на желудь. «Ничего, ничего, прогуляемся», – сказал Леха. «А вдруг, как обычный орех? Доверяй, но проверяй». Колдун опять мотнул головой и хотел было встать, но Леха вдруг поднялся и резко ткнул его двумя пальцами куда-то в область горла. Парень обмяк, ударившись головой о стол. «Вот так», – сказал Леха, забирая желудь со стола. «Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам. Допивай, Борис Баран, допивай, поехали». Вести мага-чернокнижника пришлось нам с Вороном. Леха просто перекинул его через спину моего коня перед седлом, посоветовал мне придерживать и дал короткую инструкцию. «Если очнется и начнет рыпаться, рукояткой шпаги ему по башке врежь!» Леха, часто поглядывая на солнце, ехал в известном ему направлении по лесной тропе, иногда оборачиваясь ко мне и подмигивая. Внезапно деревья словно расступились. Мы выехали на большую поляну. В ее центре перед обугленной колодой слабо светилась большая пентаграмма. «Видишь, как все просто!» – сказал Леха и произнес длинную фразу. Пентаграмма вспыхнула, выбросив густые клубы дыма. «За мной!» – крикнул Леха и пришпорил свою гнедую. Я вздохнул и послал ворона следом. Я огляделся. Знакомые места. Здесь когда-то был лагерь разбойников. Осталась даже бочка, с которой лихой атаман напутствовал свою банду перед разбойным налетом. «Узнаешь?» – подмигнул мне Леха и снова посмотрел на солнце. «Интересно, где нашего славного атамана нынче носит? Вспомнил ли он свое имя?» «Так что, ты с атаманом знаком?» – удивился я. «Вместе от эльфов сваливали. Атаман потом еще долго себя Лехой из Красноярска называл. Трудно жить без своего имени. Ладно, пожалуй, нам стоит поторопиться. Скоро полдень. И не дай бог мне встретиться на пути хоть одна живая тварь, да хоть шмург, да хоть эльф». Но нам, к счастью, никто не встретился. А вот и знакомая поляна с дубом. Надо же, ведь прошла всего одна неделя. А сколько за это время произошло? Леха первый спрыгнул с лошади, достал из суммы и разложил на пеньке какое-то хитроумное устройство. Солнечные часы? Грубо схватил за шиворот и стащил с ворона колдуна. Посадил того у дуба и легонько похлопал по щекам. «Ну давай, давай, мой хороший, просыпайся уже!» Маг шумно втянул ртом воздух и открыл глаза. Леха быстро вложил ему в руку желудь, а сам подошел к часам и стал внимательно следить за тенью, отбрасываемой одним из столбиков. «Давай уже!» – крикнул колдуну Леха, выпрямляясь и закидывая сумму через плечо. Чернокнижник встал, сжал желудь в руке и начал делать руками какие-то круговые движения, а я посмотрел на ворона. «Слушай, а нельзя его как-то отправить обратно туда, в усадьбу?» «О, Господи!» – закатил глаза Леха. «Ну сколько можно? Опять? Ты нормальный? Забудь обо всем, как не было!» В это время на кроне дерева что-то засветилось. «Надо же, не обманул!» – удивился Леха, поворачиваясь к колдуну. «Сработало!» Колдун перестал махать руками и снова показал на свой рот и потер большой палец об указательный. «Конечно, конечно!» – сказал Леха, опуская руку в карман. Вытащил увесистый мешочек и, когда чернокнижник за ним потянулся, резко ударил тем же мешочком ему в висок. Маг рухнул в траву, как подкошенный. Здоровье минус 20. «Извини, братан, твой гонорар в смету не входил. Возьмешь лошадками!» Сказал Леха и двинулся к дубу. Обернулся ко мне, подмигнул. Я предпочитаю в чужие дела не вмешиваться, но как Леха поступил с колдуном, меня покоробило. Подляк какой-то, мне непонятный. «Ну что, пошли?» То ли спросил, то ли приказал Леха. Я посмотрел вверх на появившееся у дупла голубоватое свечение. Потом обернулся и посмотрел на полянку, над которой жужжали пчелы и стрекотали беспечные козявки. Неужели все? Все кончилось? И я этого больше никогда не увижу? Да черт с ними, с козявками. Козявок везде хватает. Ворона жалко. Как он без меня? Ну ладно, обманутый колдун коня заберет, пристроит. Но люди, пусть и странные, из какого-то другого времени и другого мира, люди, которых я знал всего неделю. Одну неделю. А случилось столько, что, пожалуй, на всю жизнь хватит. Мы вместе делали дело, и у нас получалось. И мы вместе этому радовались. Я больше не увижу славного дядьку Готлеба с его вечно красным носом, полусумасшедшего Жужу с его пчелами. Не всплакнет от умиления, глядя на меня, матушка-баронесса с тайной гордостью за сыночка. Не улыбнется криво стрелок Боб. И замечательных пирожочков с черникой гноми Цимары я больше не попробую. «Ну давай, давай!» Леха уже не улыбался, он заметил, что я колеблюсь. «Давай, Зёма, нас там такая жизнь ждет!» «А какая, собственно, меня там ждет жизнь? Новые документы и свое бунгало на Гуа? Ну, допустим. Но что нового я там увижу? И кем я там буду? Прожигателем жизни, звездой вечеринок? Ну уж точно не бароном. Ну вот опять я про себя. А они? Как они тут без меня? Я домой, а баронство опять без барона. Без меня же здесь опять все рухнет, плесенью покроется. Матушка повесит на стену очередной портрет, теперь без вести пропавшего сына, и будет привычно лить слезы, пока не пришлет ей король нового мужа. А дядька снова будет квасить от тоски и безнадеги. Братья опять подадутся в бродяги или в разбойники, а мудрый крыс? Да поймают в крысоловку, прибьют, да и выкинут на помойку. И великан-переросток, лишившись хозяина и освобожденный от клятвы, начнет всех тиранить. И тревожный горн я никому не передал. Вот и думай, что делать». «Давай, скорей!» — крикнул Леха, забрался на толстую ветку рядом с дуплом и громко произнес заклинание открытия портала. «Идешь ты или не идешь?» — крикнул он. В небе, как раз на уровне сияния, появился выбор. Два вопроса. Один. Войти в портал. Два. Вернуться в усадьбу. И я сделал выбор. Конец первой книги.